18. Двигаемся дальше. Размышляйте о преимуществах этого редкого человеческого рождения. Джамгон Кантрул Лодра Тайе. Светоч уверенности. Из всех живых существ, которые известны современной науке, только людей можно в той или иной степени считать наделенными способностью принимать обдуманные жизненные решения и различать, ведут ли эти решения в долину приходящего счастья или в мир устойчивого спокойствия и благополучия. Хотя мы, возможно, генетически запрограммированы на стремление к приходящему счастью, мы также одарены способностью распознавать в себе более глубокие и устойчивые чувства уверенности, спокойствия и благополучия. Среди всех чувствующих существ люди выделяются своей способностью осознавать необходимость установления связи между разумом, эмоциями и инстинктом самосохранения. Тем самым они создают Вселенную не только для себя и будущих поколений, но и для всех существ, которые чувствуют боль, страх и страдания. Вселенную, в которой все мы можем удовлетворенно и мирно сосуществовать. Такая Вселенная уже существует, даже если в настоящее время мы этого и не понимаем. Цель буддийского учения состоит в развитии осознания того, что эта Вселенная, которая в действительности представляет собой не что иное, как бесконечный потенциал, присущий нашему собственному бытию, присутствует здесь и сейчас. Однако для того, чтобы это осознавать, необходимо учиться успокаивать свой ум. Только позволяя уму пребывать в его естественной осведомленности, мы начинаем осознавать, что не являемся своими мыслями, чувствами и восприятие. Мысли, чувства и восприятие — это функции тела. А все, что мне посчастливилось узнать, изучая буддизм и современную науку, свидетельствует о том, что человек — это нечто большее, чем просто тело. Упражнения, которые я привожу в данной книге, — это лишь первый этап пути к реализации вашего полного потенциала, вашей природы Будды. Сами по себе эти упражнения, посредством которых мы учимся успокаивать свой ум, знакомимся с ним и развиваем чувство милосердия и сострадания, способны вызвать в вашей жизни такие перемены, о которых вы не могли и мечтать. Кто бы не хотел чувствовать уверенность в себе и спокойствие в трудных ситуациях, уменьшить или вовсе избавиться от чувства изолированности и одиночества, и хотя бы косвенным образом способствовать счастью и благополучию других, тем самым создавая окружающую среду, в которой могли бы процветать мы сами, наши родные и близкие и грядущие поколения. Все, что требуется для совершения этих чудес, это немного терпения, немного усердия и немного желания освободиться от обусловленных представлений о себе и других в окружающем мире. Нужно лишь немного практики пробуждения посреди сновидения своей жизни и осознание отсутствия разницы между опытом сновидения и умом сновидящего. Ваша природа Будды столь же безгранична, сколь безграничны горизонты вашего сновидения. Истории, окружающие буддийских мастеров прошлого, полны удивительных рассказов о мужчинах и женщинах, которые могли ходить по воде, без вреда для себя проходить через огонь и телепатически общаться со своими последователями на большом расстоянии. Мой собственный отец был способен не чувствовать боли, когда хирург, забыв сделать анестезию, разрезал довольно чувствительные участки кожи и мышцы вокруг его глаза. Кроме того, я могу рассказать вам несколько интересных историй о человеке, жившем в 20 веке, который в полной мере реализовал свой внутренний потенциал, присущий всем чувствующим существам. Я говорю о 16-м кармапе, предыдущем главе линии Кагью тибетского буддизма. Вследствие трудностей, которые постигли Тибет в конце 50-х годов, кармапа с большой группой своих последователей переселился в Сикким, в Северной Индии, где основал большой монастырь, а также несколько школ и различных социальных учреждений, поддерживавших благосостояние общины тибетских беженцев. Когда община в Сикиме окончательно обустроилась, Кармапа начал путешествовать по миру, передавая учение все большему числу людей, которые в то время только начинали узнавать об особенностях тибетского буддизма. Во время своих путешествий по Европе и Северной Америке он совершал чудеса, оставляя отпечатки ног в каменной скале и вызывая дождь в засушливых областях юго-запада США, а однажды пробудил к жизни ручей, который спонтанно появился в пустынной местности, населенной индейцами племени Хопи. Но именно смерть 16-го Кармапы наиболее ярко продемонстрировала качество естественного ума всем, кто присутствовал при этом событии. В 1981 году он проходил курс лечения от рака в госпитале рядом с Чикаго. Развитие его болезни ставило в тупик медицинский персонал, так как симптомы, казалось, появлялись и исчезали без всякой видимой причины, порой полностью пропадая только для того, чтобы позднее обнаружиться в органах, ранее не затронутых болезнью. Как сказал один из медиков, его тело словно подшучивало над нашей аппаратурой. На протяжении всего этого испытания Кармапа никогда не жаловался на боль. Его гораздо больше интересовало благополучие сотрудников госпиталя, многие из которых регулярно заходили к нему просто для того, чтобы почувствовать невероятное ощущение спокойствия и сострадания, которое он излучал, несмотря на разрушительную болезнь. Когда он умер, ламы и другие тибетцы, которые оставались с ним на протяжении всего лечения, попросили не трогать его тело в течение 3 дней, как это принято делать в Тибете после кончины великого мастера. Поскольку Кармапа произвел такое глубокое впечатление на персонал больницы, администрация дала согласие, и вместо того, чтобы поместить тело в больничный морг, было разрешено оставить тело Кармапы в его палате в медитативной позе, в которой он умер. По свидетельствам врачей, которые осматривали тело Кармапы в течение этих дней, у него отсутствовали признаки трупного окоченения. А область около сердца оставалась почти такой же теплой, как у живого человека. Прошло уже более 20 лет, но состоянию его тела после смерти до сих пор не найдено четкого медицинского объяснения, и наблюдавшие это явление до сих пор находятся под впечатлением от увиденного. Мне кажется, что решение 16-го Кармапы лечиться и оставить свое тело в западной больнице было его последним и, возможно, величайшим даром человечеству. Оно продемонстрировало западному ученому сообществу, что у нас действительно есть способности, которые невозможно объяснить в терминах современной науки.